Серый деликатно ткнул локтем Санчеса под ребра. «Одни орехи на ужин. Это тоже ваш варварский обычай? Типа гигиены? Или я что-то не понял?» Хозяин смущенно улыбнулся в ответ. «Это в трактире дают бесплатно, к вину». «А-а-а!» — удовлетворенно кивнул волк. «А трактир отсюда далеко?» «Да нет, минутах в пяти». «Пойдем прогуляемся, пока они тут глотки дерут». Через полчаса Санчес, волк, трое слуг трактирщика и пять большущих корзин со всевозможной снедью вернулись в веселую радугу под одобрительные возгласы собравшихся. «Налетай!» – по-барски взмахнул рукой отрок. Гости и хозяин не заставили себя долго уговаривать. «Санчес, где можно взять кружку?» – спросил волк, проглатывая подвернувшуюся под руку сосиску. «Вон там, на разделочном столе посмотри». «Ага, гуд». «Что ты берешь?» «Кружку». «Так это же кружка из-под мусора». «Ну, тогда возьму эту». «Это из-под бульона». «А это?» «Ну-ка, дай посмотреть». «Это из-под молока». Сэр Вульф бессильно опустил руки. «Слушай, хозяин, у тебя есть не кружка из-под чего-нибудь, а просто кружка?» Санчес озадаченно почесал с затылки. «Ты знаешь?» «Нет». «Но я сейчас помою». Он, не глядя, схватил одну из посудин и быстро поболтал ею в огромном глиняном чане, черная матовая вода в котором, если не была колыбелью жизни на Земле, то имела все шансы стать таковой после ближайшей глобальной катастрофы. Серый плюхнулся на скамью рядом с царевичем. Пение, если оно и начиналось в его отсутствие, на время, по вполне понятным причинам, прекратилось, и друзья воспользовались недолгим перерывом, чтобы тоже перекусить. Волк выудил из кучи угощений нечто гладкое, продолговатое и коричневое. С недоумением повертел в руках, но попробовать не решился. «Что это?» – осторожно осведомился он у Ивана. «Где?» – повернулся царевич. «А это? Это банан в шоколаде». «Чего?» – подозрительно переспросил Сергей. «Фрукт такой в... это вкусно. Попробуй. Тебе должно понравиться». Серый с видом патриции над чашей цикуты откусил крошечный кусочек и со страдальческим видом принялся жевать. Проглотил. Потом еще. И еще. «Надо же! Банан в шоколаде!» Блаженная улыбка заняла все доступное пространство на лице странствующего рыцаря. «Ешеньки мои, ешеньки! Чтоб я так жил! Банан в шоколаде! А ну, давай еще!» И он с решительным видом принялся ворошить ближнюю к нему гору продуктов. Внезапно все вокруг смолкло. Это Гарри взял лютню. «Ну-с, начнем!» Полупьяно поблескивая раскосыми зелеными глазами, молвил он. И все разом вдруг загомонили, стараясь перекричать друг друга. «Ты мой родник!» «Я выпью вина!» «Маятник!» «Рыцарь Минестреля!» «Шарманщика, Гарри! Шарманщика!» Полные губы Минисингера удовлетворенно покривились. «Все споем, не спешите! Наше время впереди!» Мягко проговорил он. «Но начать я хочу с песни, которую сегодня я посвятил бы моим друзьям, принцу Джону и сэру Вульфу». И в полной тишине поплыли первые аккорды. «Смерть надо мной, как солдат на боевом посту, но я от нее уйду. По границе миража ей меня не удержать в гибельных местах. Я давно забыл, что значит страх, ведь золото прах в дальних мирах, оно не дороже свинца. Слава и власть, дьявола пасть, а мне бы в огне не пропасть, а мне бы дойти до конца я в пути. Когда певец закончил, царевич рыдал, то ли от счастья, то ли от полноты чувств, то ли от выпитого вина. Сергей, ты понимаешь, это гениально. Он гений, гений. Только и повторял он. А тем временем Гарри вновь ударил по струну. Берег невстреченный, остров ненайденный, призрачной пристани девственный рай, грезы огарок у неба украденный, все, что имею твое, выбирай. Некоторые музыканты стали перебирать струны своих инструментов, и их голоса бархатной лентой вплетались в песню Гариной лютни. Девушки, закрыв глаза, покачиваясь, как в экстазе, безмолвно шевелили губами, повторяя слова, навечно врезанные в скрижали их душ огненными буквами истинной любви. Иван, раскрыв рот, вытянул шею по направлению к мини-сингеру и забыл дышать. Даже Серый перестал жевать и склонил по собачью голову на бок, серьезно вслушиваясь в колдовские звуки баллады. Гениально или пошло, он в этом мало разбирался. Знал он только одно. Совершенно неожиданно ему это нравилось. Песни-разговоры продолжались далеко за полночь. Когда гости расходились по домам, гостевым комнатам и просто тюфякам на полу, часы на городской башне пробили 4. Царевич и волк неровным шагом в обнимку прошествовали в свою комнату. Серый, в отуманенном усталостью и вином мозгу, лелеял перспективу поспать завтра, в смысле сегодня, подольше. В широко раскрытых же очах Иванушки горела одна, но пламенная страсть. Увидеть завтра, в смысле опять сегодня, в 2 часа дня своими глазами настоящий рыцарский турнир, проводимый Шарлеманем, о котором ему весьма опрометчиво, по мнению Серого, в недобрый час брякнул Санчес. Победитель турнира получит в супруге прекрасную валькирию, единственную дочь короля. «Ну-ну, посмотрим, чья возьмет», — грозно бормотал волк, заваливаясь на свою кровать. Хотя в глубине души что-то маленькое, гнусно хихикающее, подсказывало ему, чья же все-таки возьмет.